Обыватели несли в самом деле гораздо более тягостей, чем сколько требовало с них правительство по своим соображениям, основанным на прежних устарелых списках. Неоплатных казной должников с 1718 года стали отправлять с женами и детьми в Петербург в Адмиралтейство. Оттуда годных мужчин рассылали на галерные работы, а женщин в предельные дома. Детей же и стариков на сообразную с их силами работу. Все они должны были отрабатывать свой долг казне, считая по рублю в месяц на человека заработной платы. Их кормили наравне с каторжниками, а после отработки долга выпускали на волю. Если же за кого-нибудь из них находились поручители, тех выпускали ранее, но давая им срок уплаты не далее полугода. Случалось, однако, что таких отрабатывающих свои долги удерживали и после срока, против чего издан был указ в 1721 году. И в том же году разрешено платить недоимки по срокам. На 3 года в суммах от 5 до 10 тысяч и более, на 2 года в суммах от 1 до 5 тысяч, а на год от 100 рублей до 1000. И те платить по годовым третям. Помощниками губернаторов в отправлении их многочисленных обязанностей были ландраты и ландрихтеры. Ландратов в больших губерниях было по 12, в средних по 10, в меньших по 8. Ландраты начальствовали над провинциями, на которые делились губернии. По 2 человека ландратов с помесячную переменную должны были находиться при губернаторах в качестве их постоянных товарищей или советников. Прочие оставались в своих провинциях. Те из них, которые находились при губернаторах, должны были подписывать всякие дела, но не были своими мнениями подчинены ему. В наказе об их учреждении выражено было, что губернатор над ними не яко властитель, но яко президент, и имел перед ними то преимущество, что пользовался 2 голосами, тогда как каждый из товарищей его ландратов владел 1 только голосом. За должностью ландратов вскоре их введения оказались большие злоупотребления. Так под разными предлогами разъезжали они по селам и деревням на даровых подводах и проживали в одном месте по неделям и более, требуя от жителей припасов и для себя, и для своих людей. Более других сел обирали ландраты архиерейские и монастырские вотчины, особенно при сборе провианта, пользуясь тем, что насчет этого всегда получались ими строгие предписания. В июне 1716 года Петр, узнавший о наглости ландратов, велел устроить в разных селах, дворцовых и монастырских, для приезжающих ландратов хоромы с приказанную избою и тюрьмою на деньги, собранные с крестьян, в сумме 200 рублей на строимый двор. Подводы ландратам запрещено брать даром вовсе, так как они получали царское жалование. Что касается до ландрихтеров, то они посылались губернаторами для розыска преимущественно в поземельных делах, например, в межевых. В украинных городах были установлены коменданты, между которыми различались оберкоменданты и вице-коменданты. Под ведением их были гарнизоны, составленные из ландмилиции. Эти коменданты, как и вообще всякие слуги государства, и пребывающие в местных административных должностях, и посылаемые от правительства с разными поручениями, позволяли себе всякого рода насилие и утеснение. Средства, какие употребляли взяточники, были до того разнообразны и затейливы, что, по выражению современника, исследовать их было так же трудно, как исчерпать море. Захочет, например, комендант или ландрат поживиться за счет обывателей какого-нибудь округа. И вот он посылает своего писца удостовериться, точно ли крестьяне заплатили свои подати. Писец ездит по селам и деревням и требует от крестьян квитанции в уплате. Иной крестьянин сразу не найдет квитанции. И писец кричит на него, торопит его, требует с него уплаты вновь или берет с него взятку за то, чтобы подождать, пока крестьянин отыщет свою затерянную квитанцию и представит, куда следует. Но если крестьянин и не затерял свои квитанции, если представит ее тотчас по требованию, то все-таки писец, кроме того, что у крестьянина съест и выпьет, возьмет еще с него деньги, как бы за свой труд, и поделится ими со своим начальником. Привлекаемые к законной ответственности плуты, желая увернуться от силы закона, старались поставить вопрос так, чтобы, ссылаясь на буквальный смысл редакции закона, можно было сделать отговорку, что в законе сказано не так, чтобы их можно было по этому закону обвинять. Это было замечено Петром в указе 24 декабря 1713 года. Он запрещал лицам всех званий, и великим, и малым, брать посулы и пользоваться с народа собираемыми деньгами под предлогом торга, подряда и тому подобного. Виновному угрожали, что он жестоко на теле наказан, шельмован, всего имения лишен и из числа добрых людей извержен и смертью казнен будет. Все под опасением того же должны были доносить о таких преступниках. Не выкручиваясь тем, что страха ради сильных лиц или что его служитель. Позже, через печатные объявления, оповещенные народу чтением в церквах, приглашали всех без опасения обращаться к правительству с доносами на взяточников и казнокрадов. В современных тогдашних делах можно отыскать много образчиков злоупотреблений со стороны областных властей. Вот, например, в 1712 году посланный в Псковскую волость от Меншикова вице-комендант Алимов, приехавший на кружечный двор, начал у посадских брать для себя вино, сахар, калачи, а одного помещика, призвавшего в Псков, держал в неволе, и крестьян его в рабочую пору забирал к себе. И только когда через его подьячего дали ему 5 рублей, выпустил помещика из-под караула. Наехавший на Псковско-Печорский монастырь, Алимов избил Стряпчего, приказывая высылать крестьян возить глину на постройку светлиц в монастыре и принуждая кормить всех работников за монастырский счет. Он приказывал крестьянам возить в Сомерскую волость сено, высылая их нарочно в дурную погоду. Самого игумена сажал под караул в толпе набранного народа мужского и женского пола, а монастырских служек приказывал бить батагами. В Каргополе поднялась жалоба на коменданта Барковского. Он брал в свою пользу деньги, которые собирались рекрутом на подмогу, заставлял посадских и уездных людей и рекрут делать хоромные и мельничные строения в своих вотчинах, да вдобавок бил их жестоко. А его шурья, племянники и подьячие, ездили по властям и вымучивали у людей то-то, то другое от имени коменданта. Уездные старосты по комендантскому распоряжению правили с крестьян деньги, а отписей в получении денег им не давали, потому что комендант боялся быть уличенным в излишних сборах с народа. Барковский собирал на прокормление людей, отправленных на работы государевы, по 35 алтын на человека, а рабочим тех денег не давал, и рабочие за недостатком чуть не помирали с голода. С крестьян брал неволею несколько сот подвод, и сверх того на эти подводы в подмогу деньгами по рублю. Наконец, со всякого крестьянского двора правил свою пользу по гривне, что составило до 600 рублей. А желая утаить свои злоупотребления, принуждал земских бурмистров и старост написать поддельные книги, в которых бы его взятки не значились. Но этот комендант отписался и оправдался. На пошехонского коменданта Веревкина была жалоба, что, собирая провиант и рекрут, он завел неправильную меру и принимал от крестьян хлебное зерно сверхом, а выдавал рекрутам в трус и под гребло, отчего от каждого человека пришлось ему по полутора четверти. И это лишнее он приказывал отвозить в свою усадьбу. В Устюге был комиссар Акишев, покровительствуемый архангельским губернатором Курбатовым. Надеясь на своего покровителя, пользовавшегося царской милостью, этот комиссар с подначальными ему подьячими, собирая с крестьян пошлины, сажал их в дыбы, бил на козле и на санях свинцовыми плетьми, пек огнем, ломал им руки и ноги. Девиц и женщин раздевал донога и водил всенародно. Так доносил на него фискал. Крестьяне жаловались со своей стороны, что они разорены, стали наги и босы, измучились на провежках. Акишев был взят и отправлен к царю, а потом подвергнут пытке в застенке. Самые крупные дела по злоупотреблениям в этот период были дело сибирского губернатора князя Гагарина и архангельского вице-губернатора Курбатова. Гагарин был более 10 лет губернатором Сибири и приобрел там самую отличную репутацию. Его не только любили, но, можно сказать, боготворили за щедрость и доброту. Он, между прочим, облегчал печальную судьбу шведских пленников, которых в Сибири было до 9 тысяч, оставленных без всякого пособия от правительства. В числе их было до 800 офицеров, питавшихся подённую работою у русских. Гагарин был так к ним внимателен, что за 3 первых года своего губернаторства истратил на их содержание более 15 тысяч рублей собственных средств, заохочивал их к разным выгодным трудам и доставлял их изделия государю. При его помощи пленники завели себе шведскую церковь. Гагарин долго умел заслуживать благосклонность царя к себе и был первый из сибирских правителей, отыскавший в Сибири золотой песок. При содействии горного инженера-иноземца Блюгера он привез царю образчик этого песку, и Блюгер в присутствии Петра делал пробу, показавший, что из фунта такого песку выходит 28 лотов чистого золота. Но, живя вдали от государя и управляя огромнейшим пространством, Гагарин невольно стал в Сибири как бы независимым владетелем и позволял себе делать многое, не справляясь, понравится ли это государю. Он жил очень роскошно, употреблял при столе серебряную посуду, имел осыпанную бриллиантами икону, стоившую 130 тысяч рублей. Оберфискал Алексей Нестеров, человек чрезвычайно ловкий, донес царю, что Гагарин расхищает казну, берет взятки с купца Карамышева, торговавшего с Китаем, и дозволяет купцам Евреиновым вести незаконный торг табаком в Сибири. Купец Евреинов показал на допросе, что Гагарин по своему выбору посылал купца в Китай и делился с ними барышами в ущерб казне. Посланный по этому делу гвардии майор Лихарев обнаружил, что Гагарин брал с купцов Гусятникова и Карамышева, торговавших с Китаем, подарки и товары, за которые платил не своими, а казенными деньгами. Сверх того, брал взятки содержавших на откупе винную продажу и утаивал в свою пользу вещи, купленные на казенные деньги для царицы. Гагарин во всем повинился и умолял царя оказать ему милосердие, отпустить его в монастырь на вечное покаяние. Но Петр приказал его повесить в Петербурге. Курбатов, прежде бывший в ратуше в Москве, называясь царским прибыльщиком, в 1711 году послан был в Архангельск вице-губернатором и в следующем же году поссорился с архангельским оберкомиссаром Соловьевым, с которым вместе должен был заведовать таможенными пошлинными делами. Весною 1713 года Сенат, чтобы развести ссорившихся, устроил Курбатова от заведования продажей казенных товаров и предоставил это дело одному Соловьеву. Тогда Курбатов стал доносить на Соловьева, что он противозаконно отпускает за границу собственное хлебное зерно, вместо того, чтобы продавать казенное. Ссора с Соловьевым поссорила Курбатова и с Меншиковым, так как Соловьев с двумя братьями пользовался покровительством Меншикова. Соловьев, со своей стороны, писал доносы на Курбатова. Разом с Соловьевым приносили жалобы на поступки Курбатова иностранные торговцы и голландский резидент, для охранения своих единоземцев, постоянно пребывавший в России. Петр по этим доносам и жалобам посылал в Архангельскую губернию наследствие разных лиц, одного за другим. Происходили допросы и розыски. Против Курбатова действовал Меншиков и сам запутался в этом деле. Любивший Меншикова до слабости, Петр уже прежде несколько раз заявлял к нему неудовольствие. Меншиков раздражал царя тем, что предоставлял ему, по собственным словам царя, честных людей плутами, а плутов честными людьми. И, управляя Петербургскую губернию, хотя доставлял казне много доходов, но позволял себе распоряжаться казною в свою пользу, хотя и собственное состояние доставляло ему большие доходы. Тогда пострадали некоторые лица, державшиеся покровительством Меншикова и в надежде на него позволявшие себе злоупотребление. Помощник Меншикова по управлению губернией, вице-губернатор Корсаков, в 1715 году был публично наказан кнутом, а двум сенаторам, князю Волхонскому и Апухтину, жгли языки раскаленным железом. Осужден был Синявин, надзиравший за петербургскими постройками, а управлявший адмиралтейством Александр Кикин, один из близких людей Петра, спасся только тем, что заплатил большой денежный штраф и был временно удален от дел. В 1718 году братья Соловьевы, покровительствуемые по делу Курбатова с Меншиковым, подверглись громадному начету в пользу казны, который не мог быть покрыт всеми их имениями. На Меншикове оказался начет в несколько сот тысяч. Меншиков просил у царя помилования, по крайней мере в уважение того, что во все годы своего прошедшего управления он доставил казне очень много пользы. Царь, безжалостно строгий ко всем другим, был до того милостив и снисходителен к своему давнему любимцу, что приказал зачесть большую часть долга Меншикова на разные повинности с его имений. Курбатов был присужден к относительно небольшой уплате в казну, но не дождался решения своего дела. Он скончался в 1721 году.